А вскоре новое открытие. Китаец обнаружил недюжинное знание по истории Украины. Это был ссыльный, работавший на рядом расположенной тосканской электростанции. В недавнем прошлом монах одного из тибетских монастырей. В 1945 году оказался в Харбине, где пытался спасти древние тибетские рукописи, но был схвачен советскими солдатами, громившими Квантунскую армию, и вместе с рукописями привезен в Улан-Удэ, а оттуда отправлен на Колыму. Дядька, проживший с ним 2 года, не запомнил его национальности. Родом он был из внутренних районов Тибета. Звали его Самден, кличка Китаец. Оказалось, что китаец не бежал из колымского лагеря. Куда он мог убежать? А просто ушел из барака в таежное редколесье, чтобы замерзнуть. Перед этим его назначили вывозить трупы из лагеря в долину смерти. Такая была лощина, где сваливали мертвецов. И обязательно нужно было выгружаемым трупам делать контрольные уколы, пробивать ломом грудные клетки. Это на случай, чтобы не оставить в долине смерти живого. Сам Дэн не мог этого вынести и решил погибнуть. И, уйдя, куда глаза глядят, почти замерз, лежа в занесенном кустарнике. Но тут подвернулся охотник Эльген, который доставил его на опытную станцию. Все это я узнал из записок заключенного Коваля, как и то, что китаец оказался специалистом в области украинистики. Признаться, я и слова такого «украинистика» не слышал. И многое из того, что поведал этот специалист моему дядьке об Украине, показалось мне выдумкой. Я прочел рукопись и запер ее в шкаф. Встреча лицом к лицу. Какое счастье быть этим народом Препонтиды, который идет по коре планеты, насыщая ее сознанием духа. Тибетская рукопись. Примечание. Препонтида — земли вокруг Черного моря. А дальше было так. Я работал ученым-секретарем по гуманитарным наукам Сибирского отделения СО Академии наук СССР. В 1971 году академик Марчук, мой начальник, поручил мне возглавить комиссию по проверке бурятского филиала СО, и мы полетели в Улан-Удэ. Комиссия больше пила, чем проверяла. Времена шли застойные и, как говорилось, запойные. Я почти не участвовал в банкетах, не потому что был стойким трезвенником. В уверенном мне учреждении я нашел клад. В Институте общественных наук бурятского филиала мне показали древние тибетские рукописи, тысячи фолиантов. Возраст их 1500–2000 лет. Содержание этих фолиантов никто не знал, прочитано было лишь несколько из них. Но по иллюстрациям догадывались, что тексты посвящены в основном медицине, всемирной истории и Северному Причерноморью. Написаны они были на ведическом санскрите, попадались и на древнетибетском языке, бытовавшем еще в добуддийский период. Что особенно интересно, среди них оказались тексты на древнейшем языке мира, сансаре, языке богов, на котором написан знаменитый манускрипт «Дзен», предшественник ведической литературы. Загвоздка была в том, что драгоценные рукописи некому было читать и переводить по причине отсутствия знатоков древнетибетского и санскрита. Голландцы даже предлагали прислать своих специалистов для этих целей. Дело в том, что подобные рукописи есть только в Амстердаме. Их привезли голландские миссионеры лет 300 тому назад, у нас в Улан-Удэ и в самом Тибете. В Голландии в рукописях находят великую пользу для науки, а в СССР нет, так как не можем прочесть. И мы, как собака на сене, сами не используем и других не пускаем. Сетовал в разговоре со мной ученый-секретарь бурятского филиала, мой приятель, ныне академик РАН Александр Бадмаевич Сактоев. Где же выход? Выход находим. По всей Бурятии собрались 10 бывших лам, вернувшихся из колымских лагерей. Эти старики еще не забыли язык, на котором когда-то молились в своих дацанах. Мы их зачислили на должности майонесов, и они переводят. Но медленно. Умрут, не успев и десятой части прочесть. Марчук и Лаврентьев обещали помочь.